Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачи Русского библейского радиоинститута, которые предназначены для изучения Библии и христианского вероучения. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Сегодня проповедник Василий Васильевич Шахов передаст беседу, приготовленную проповедником Рогозиным, на тему «Пастырь и его служение». Мы надеемся, что Господь благословит вас при изучении Слова Божия. Пастырь. Приглашаем вас к нашему дальнейшему изучению предмета «Пастырь и его служение». На прошлой неделе мы пришли к рассуждению о пастырском призвании. Для человека, посвящающего себя на такое служение, нужно ответить на важный вопрос: действительно ли я призван свыше? Есть всякое основание напрячь все свои духовные силы, и вот что бы ни стало, установить тот непреложный факт, что я действительно призван быть сосудом чести, благоугодным и потребным домоправителю. Уверенность в собственном призвании необходима не только для душевного спокойствия и внутреннего самосознания того, кто становится на путь служения, но для преодоления всех связанных с этим служением неудач и трудностей. Для пастыря, принявшего свое служение непосредственно от Господа, не страшны разочарования, нужда, поношения, страдания и даже сама мученическая смерть. Во всех обстоятельствах самоотверженной жизни у него будет твердая, непоколебимая опора веры и беспредельная покорность воле Всевышнего. К сожалению, слова Господни, обращенные к некоторым ветхозаветным лжепророкам, «Я не посылал их, они сами побежали», относятся и ко многим священнослужителям нашего времени. Чтобы иметь твердо построенную и глубоко обоснованную уверенность в таком своем призвании, необходима бесспорная очевидность не только призвания внутреннего, являющего всегда переживанием личным и сокровенным, но и очевидность призвания внешнего, подтвержденного христианской общиной или пастырской средой. Внутреннее призвание, несомненно, является основным. В древнеапостольской церкви и на всем протяжении церковной истории, вплоть до настоящего времени, мы знаем целый ряд случаев, когда люди, не призванные их современниками и церковными властями, совершали большую христианскую работу. Деяния таких мужей Божиих являются лучшим подтверждением того, что эти люди были поставлены на служение промыслом Божиим, хотя никто из власть имеющих не рукополагал их и вряд ли даже сочувствовал их служением. Печальные примеры, когда священнослужители, обладающие богословскими дипломами, были рукоположены и посланы на служение людьми, а не Богом. И в наши дни ни для кого не тайна. Напротив, как до боли мало тех священнослужителей, которые, подобно истинным вестникам, проповедовали бы слово, данное им от Бога. Каким образом проверить и узнать, имеет ли вступающий на пастырский путь призвание от Бога? О каких-либо правилах, тех или иных признаках, требованиях и доказательствах в этом вопросе не может быть и речи. Путь призвания – замкнутый круг между Богом и призываемой к служению душой. Человек, ощутивший сердце своем призыв Божий и внутренне ответивший на него, не сможет скрыть такого благословенного переживания ни от себя самого, ни от других. Дух Божий ниспошлет ему такую уверенность и ясность, так повелительно подчинить воле своей его разум, его сердце, его волю и все чувства, что самой величайшей реальностью явится одна только реальность. Это безусловное сознание, что вся дальнейшая жизнь отныне принадлежит Богу и будет использована на служение Ему. Само собой разумеется, что Бог может подвергнуть твердость нашего призвания неоднократной и весьма суровой проверке. Но подобного рода испытания только укрепят нас на новом пути. Ростки служения, возникшие под благодатным действием Святого Духа, подлинно живой душе, ничем не могут быть заглушены. Истинное призвание пройдет через самые грозные испытания, не утратив желания спасать погибающих, сохранив уверенность в грядущем торжестве Христовой правды. Для того, чтобы призвание явилось результатом зрелого духовного опыта, а не временного душевного возбуждения, необходимо глубокое молитвенное самоисследование. При подобном самоанализе одним из отрадных отношений себе явится страх оказаться недостойным такой высокой части, неспособным принять ее. Страх, сопровождаемый глубокой чуткостью совести ко греху и непреодолимой жаждой праведной жизни и личного освящения. И нужно, чтобы вступающий на путь пасторского служения не только подверг себя духовному самоанализу, но и проверил себя, действительно ли он располагает необходимыми для пастора силами. Никто, кроме него самого, не сможет ответить на этот вопрос. Он сам должен поэтому обладать высоким даром беспристрастного суждения о своих личных качествах, способностях и недостатках. Он должен сам решить, располагает ли совокупностью всех непосредственных данных для такого ответственного труда. Вот несколько главных условий для вступающего на путь пасторского служения. Духовная зрелость. Как и в чем такая духовная зрелость себя обнаруживает? Главным образом в том, что человек действительно ощущает и глубоко переживает духовные нужды окружающей его среды. В этих переживаниях он воспринимает людские страдания и их духовную нищету, как свои собственные. Он испытывает глубокое сострадание к ближним и безграничную симпатию к погибающим. Служение самого Христа эти высокие чувства неоднократно определяются двумя словами. Увидев, жалился. Сострадание не на словах, а на деле. Деятельное сострадание, побуждающее пойти ради духовной помощи другому и его спасения, на любой риск. Там, где отсутствует это непосредственное, деятельное участие в судьбе ближнего, участие, имеющее в виду как бы самого себя, свою судьбу, никакая духовная одаренность его не заметить. Отсутствие подобного рода, проникновение в чужое горе, делает призвание ловца человека бесценным. Духовные качества. Известный объем высокоморальных, интеллектуальных и духовных качеств должен отличать личность пастора и в равной степени здравомыслие и сообразительность, расторопность и сдержанность, энтузиазм и самообладание. Все эти качества должны быть нераздельны с естественной искренностью, неподдельной простотой, с располагающей к живому отклику сердечностью и самым широким радушием. Если эти незаменимые качества отсутствуют у пастыря, он никогда не сможет пользоваться доверием у людей. Качества эти всегда являются условием успеха и подтверждением того, что стремление к пастырскому служению вдохновлено Богом. Физические силы. Хорошее здоровье, ясный и твердый голос, верный слух, отсутствие телесных немощей и недостатков не только делает пастыря более способным к духовной работе, но и прямо содействует ей. Конечно, из сказанного не следует заключать, что все эти качества должны быть представлены в какой-то наивысшей предельной мере, иначе вряд ли нашлись бы действительно призвания. Но в данном случае имеется в виду, что духовная жизнь призываемого, его непосредственные способности, физическое состояние здоровья, умственное образование должны составлять и стоять на высокой высоте. Аминь. Прослушали радиопередачу Русского библейского радиоинститута. Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за которые будем вам сердечно благодарны, направлять по адресу: Василий Шахов, почтовый ящик 8114, Паттерсон, Нью-Джерси 07538 01-14, Соединенные Штаты Америки. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!